Глава 3. Самое поразительное сходство между мифами о туберкулезе и раке состоит в том, что обе болезни воспринимаются или воспринимались как болезни страсти. Лихорадка при туберкулезе была признаком внутреннего горения. Туберкулезник – тот, кто чахнет от страсти, ведущей к растворению его тела. Использование связанных с туберкулезом метафор любви, образов болезненной любви, поглощающей страсти, намного старше романтической традиции. Со времен романтиков этот образ был вывернут наизнанку, и туберкулез стали воспринимать как разновидность любовной болезни. В душераздирающем письме от 1 ноября 1820 года Китс, навеки разлученный с Фанни Брон, писал из Неаполя: «Если бы у меня был малейший шанс излечиться от туберкулеза, эта страсть убила бы меня». Как объясняет один из героев «Волшебной горы», симптомы болезни – ничто иное, как скрытая манифестация могущества любви. Сама болезнь – это лишь преображенная любовь. Подобно тому, как некогда считалось, что туберкулез происходит от чрезмерной страсти, обрушивавшейся на людей безрассудных и чувственных, так и сегодня многие полагают, что рак – болезнь недостаточной страстности, поражающая тех, кто не раскрепощен сексуально, скован, не импульсивен, не способен давать волю гневу. По сути, эти кажущиеся взаимоисключающими диагнозы весьма схожие и не заслуживающие, на мой взгляд, особого доверия вариации на одну тему. Очевидно, что в психологических портретах обеих болезней подчеркивается недостаточность или скованность жизненных сил. Ведь в той же мере, в какой туберкулез превозносили как болезнь страсти, его также считали болезнью подавленности. Надменный герой имморалиста Андре Жида заражается туберкулезом, что отражает восприятие Жидом его собственной жизни, из-за того, что подавляет свою истинную сексуальную природу. Приняв жизнь, Мишель выздоравливает. Следуя тому же сценарию, сегодня Мишелю следовало бы заболеть раком. Как рак считается теперь расплатой за скованность, так туберкулез некогда воспринимался как разрушительное следствие разочарования. Если сегодня в качестве профилактики рака некоторые рекомендуют так называемый свободный секс, то в тех же терапевтических целях секс часто предписывали больным туберкулезом. В романе Генри Джеймса «Крылья голубки» доктор советует Милли Тиль завести любовную связь в качестве лекарства от чахотки. А умирает она как раз тогда, когда узнает, что ее двуличный ухажер Мертон Деншер тайно помолвлен с ее подругой Кейт Крой. В письме, датированном ноябрем 1820 года, Китс восклицает: «Мой дорогой Браун, мне следовало завоевать ее, когда я был здоров, и я бы остался здоров». Согласно мифологии туберкулеза, приступ чахотки обычно бывает спровоцирован неким страстным чувством, которое к тому же не находит в болезни свое выражение. Но страсть должна быть отвергнута, надежды раздавлены. Сама же страсть чаще всего любовная, может, тем не менее, иметь политическую или моральную природу. В конце Тургеневского «Накануне» 1860 герой романа Инсаров, молодой болгарский революционер, живущий в изгнании, осознает, что не сможет вернуться на родину. В одном из венецианских отелей его охватывает тоска. Он заболевает чахоткой и умирает. Согласно мифологии рака, болезнь – следствие долго подавляемого чувства. В раннем, более оптимистическом варианте этого мифа подавлявшиеся чувства были сексуальными. Теперь же акценты сместились, и рак якобы может быть вызван долго сдерживаемой яростью. Неутоленной страстью, погубившей Инсарова, был идеализм. Страсть, которая, как думается людям, вызовет у них рак, если от нее не избавиться, — это ярость. В современном мире нет Инсаровых. Их место заняли канцерофобы вроде Нормана Мейлера, который недавно объяснял, что не вонзи он нож в свою жену и не высвободи смертоносный клубок чувств, он заболел бы раком и сам через несколько лет оказался в могиле. Это та же фантастическая сила, что некогда приписывалась туберкулезу, только в более отталкивающей интерпретации. Источник многих современных домыслов, согласно которым рак может быть спровоцирован долго подавлявшейся страстью, сочинение Вильгельма Райха, определявшего рак как болезнь, следующую за эмоциональным самоотречением, как биоэнергетическое съеживание, утрату надежды. Для подтверждения своей, получившей немалое распространение теории, Райх приводит пример Фрейда, который, будучи страстным по природе и очень несчастливым в браке человеком, заболел раком, поддавшись отчаянию. Он вел тихую, скромную, благопристойную семейную жизнь, но нет никаких сомнений в том, что он был совершенно неудовлетворен в интимной сфере. Свидетельство тому – его самоотречение и его рак. Фрейду как личности пришлось отречься от жизни. Еще в середине жизни ему пришлось отказаться от личных удовольствий, личных радостей. Если моя точка зрения на рак верна, вы просто сдаетесь, отрекаетесь, а затем угасаете. Смерть Ивана Ильича Толстого часто приводят как яркий пример связи, существующей между раком и характерологическим самоотречением. Однако точно такая же теория применялась к туберкулезу Гроддеком, который определял туберкулез как жажду умереть. Сперва должно умереть желание, затем стремление к взлетам и падениям плотской любви, которую символизирует дыхание. А со смертью желания умирают легкие, умирает тело. Подобно современным описаниям рака, в типичных для XIX века портретах туберкулеза причиной его становится самоотречение. В них показано, как по мере развития болезни человек приходит к самоотречению. Мими и Камилла умирают, потому что отреклись от любви. Они умирают, облагороженные своим отчаянием. В автобиографическом эссе 1874 года «В южных морях» Роберт Льюис Стивенсон последовательно описывает стадии болезни, во время которых чахоточный больной мягко отстраняется от страстей жизни. Художественная литература последней трети XIX века пестрит примерами того, как быстротечная гибель от туберкулеза сопровождается нарочитым самоотречением. В хижине дяди Тома малышка Ева умирает со сверхъестественной безмятежностью, объявив своему отцу за несколько недель до смерти: «Силы покидают меня с каждым днем, и я знаю, что мне пора идти». О смерти Милли Тиль в «Крыльях голубки» мы знаем только то, что она повернулась лицом к стене. Туберкулез изображался как своего рода архетипическая пассивная смерть. В рассказе Джеймса Джойса «Мертвые» Майкл Фьюри стоит под дождем в саду Гретты Конрой накануне ее отъезда в монастырскую школу. Она умоляет его идти домой, он говорит, что не хочет жить, и умирает спустя неделю. Страдающих туберкулезом нередко изображали страстными, и все же более характерной их чертой был недостаток витальности, тяги к жизни. Подобно тому, как в современной версии этого мифа предрасположенность к раку связывается с недостаточной чувственностью или с неспособностью человека дать волю гневу, вот как трезвые наблюдатели братья Гонкур объясняли чахотку своего друга Мюрже, автора сцен из жизни богемы. Он, где умирает от недостатка жизненных сил, что позволили бы ему противостоять страданиям. Майкл Фьюри был очень хрупким, как объясняет Грета Конрой своему дородному, рослому, крепкому, внезапно взревновавшему мужу. Туберкулез прославляется как болезнь прирожденных жертв, чувствительных, пассивных людей, которые недостаточно любят жизнь, чтобы выжить. Тоска полудремотных красавиц прерафаэлитов перерастает в отчаяние изможденных чахоточных девочек Эдварда Мунка. И хотя в изображении смерти от туберкулеза акцент чаще всего ставится на крайней сублимации чувства, вновь и вновь появляющийся в литературе образ чахоточной куртизанки указывает на то, что туберкулез якобы сообщал страдальцам сексуальную привлекательность. Подобно всем действительно удачным метафорам, метафора туберкулеза обладала многогранностью, допускающей два взаимоисключающих толкования. С ее помощью можно было описать смерть человека, например, ребенка, слишком хорошего для секса, проявление ангельской психологии. Эту метафору можно было использовать и для описания эротических переживаний, и при этом счастливо избежать обвинения в распутстве, которое принято было связывать с объективным физиологическим разложением или моральной неустойчивостью. Метафора позволяла описывать как чувственность и муки страсти, так и подавленность и муки сублимации. Туберкулез вызывал и немоту духа. Слова Роберта Льюиса Стивенсона. И прилив высоких чувств. Помимо всего прочего, эта метафора давала возможность утвердить приоритет сознательного, приоритет психологической сложности. Здоровье становилось банальным, даже вульгарным.